Вполне возможно. Вариант второй. Подсознание выдает желаемое за действительное. Ему не все равно, жива я или нет. Или подсказывает, как отреагировал бы он, если бы А. оказался рядом, Б. за меня переживал. Вполне возможно. Третьего варианта я не видела и очень надеялась. Это второй, то есть вырвавшийся из-под контроля подсознание, и мне не придется обращаться к психиатру. Я старалась о нем не думать и поблажек себе не давала. Однако, как у любого человека, у меня случались срывы. Хотя со временем становилось проще, и сейчас получалось соблюдать мораторий по несколько дней подряд. За скромный успех и приходилось расплачиваться всепоглощающей апатией. Из боли и пустоты я выбирала пустоту. Значит, сейчас вернется боль. Оцепенение спало. Впервые за много месяцев дымка рассеялась, и чувства обострились до предела. Странно, я испытывала лишь разочарование из-за того, что голос стихал. Пора решать. Разумнее всего пуститься на утек от непредсказуемой, потенциально опасной и, главное, губительной для психики сцены. Зачем стимулировать галлюцинации? Но серебряный баритон затихал. Чтобы убедиться, я сделала шаг вперед. «Белла, иди обратно!» Из груди вырвался вздох облегчения. За гневом скрывалось то, что мне хотелось услышать. Фальшивое, притянутое за уши подтверждение его участия, сомнительный дар моего подсознания. Разобраться в себе удалось далеко не сразу. Немногочисленная публика застыла в ожидании. Наверное, со стороны кажется, что я не могу решить, переходить дорогу или нет. Откуда этим парням знать, что я наслаждаюсь неожиданным приступом безумия? «Привет!» — позвал один из них уверенно и даже слегка язвительно. Парень — очень светлый блондин с гладкой кожей. Наверняка считает себя красивым. Возможно, так оно и есть, просто я слишком пристрастна. Воображаемый голос ответил гневным воплем. Мои губы растянулись в улыбке, которую самоуверенный блондин принял за поощрение. «Тебе помочь?» «Похоже, ты потерялась», — ухмыльнулся парень. «Нет, я не потерялась». Приблизившись, я смотрелась в лицо коренастого. С глаз будто пелена спала. «Боже, парень мне совершенно не знаком!» «Какая жалость! Это не он в прошлом году пытался меня обидеть». Звучащий в подсознании баритон затих окончательно. Коренастый перехватил мой взгляд. «Хочешь выпить?» — предложил он, польщенный, что я выделяю именно его. «Мне только 17», — тотчас соврала я. Парень смутился, не понимая, что мне от них нужно. «Придется объяснять. Издалека мне почудилось, что мы знакомы. Извините». Опасность, что притягивала меня, как магнит, мгновенно испарилась. Это не хулиганы, которых я помнила, а обычные ребята, безобидные, возможно, даже славные. Интереса как не бывало. «Ничего страшного», — заверил блондин. «Оставайся, погуляем вместе». «Простите, не могу». Джессика так и стояла на тротуаре, гневно сверкая глазами. Наверняка чувствует себя преданной. «Да ладно тебе, оставайся». Покачав головой, я вернулась к подруге. «Пошли ужинать». Пожалуй, в глаза сейчас ей лучше не смотреть. Про зомби я больше не вспоминала, но мыслями по-прежнему была очень далеко. Голова так и гудела. Привычное немое оцепенение не возвращалось и с каждой минутой становилось все тревожнее. «О чем ты только думала?» — не выдержала Джесс. — Какие-то незнакомые парни могли оказаться настоящими психопатами. Я пожала плечами, надеясь, что она сменит тему. Мне показалось, что одного из них я где-то видела. «Белла Свон, ты такая странная, я совсем тебя не знаю. Извини». «Ну что тут еще скажешь?» Мы молча шли к Макдональдсу. Похоже, Джесс жалеет, что пошла пешком. Гамбургеры можно было заказать прямо в машину, а окончание культурной программы нас ждет еще больше, чем в начале я.